Глава 9. Чем больше я углублялся в город, тем больше задавался вопросом, где находятся республиканские войска и чем они вообще заняты, когда у них такое происходит под боком. И, в общем-то, я стал понимать, что основные боевые действия происходят ближе к центру города. С чем конкретно это было связано, я не знаю. Возможно, там располагались наиболее важные районы для контроля, либо имелись иные скрытые мотивы, о которых мне, конечно же, никто не говорил. Приходилось быть очень осторожным, чтобы ненароком не попасть под артобстрел заклинаниями, которые время от времени вспыхивали в городе, хорошо хоть не часто. К сожалению, защититься от магии седьмого круга я физически бы не смог. Аннулировать магию или хотя бы ослабить тоже не получилось бы. Тут надо быть гораздо сильнее, чем я сейчас. Моя разведка в целом шла хорошо. Я подмечал в голове местоположение зданий, ближайшие ориентиры, варианты маршрута, в случае, если придется принять бой или отступить. Однако, ко всему прочему, я нашел то, что сопровождается любой войной. Я решил немного отдохнуть и установить ману, поскольку постоянно передвигаться с накинутой на себя иллюзией непросто. Пусть это и служит очень даже неплохой тренировкой, но держание магического конструкта. Для этого я выбрал мало чем примечательное двухэтажное здание. Оно не выглядело так, что в любой момент развалится. А большего мне не требовалось на данный момент. По крайней мере, всегда можно успеть выскочить наружу. Я вошел внутрь и стал осматривать все помещения. Мало ли кто мог здесь спрятаться до меня. Однако вместо живых я нашел только мертвых. Один мертвый скелет взрослого и несколько поменьше. Часть костей была обожжена, часть раздроблена. Что тут произошло, догадаться было нетрудно. В этот момент я вспомнил то, что не горел желанием вспоминать. Я вновь увидел себя молодым. Прошло 3 года с момента, как меня отправили на войну. К этому моменту я успел повидать немало. Однако война любит коварно подшучивать над всеми. Наступила зима. В этот раз мне выдали на удивление простое задание — помочь доставить гуманитарную помощь в город. Казалось бы, ничего сложного. Так оно и было. Мы прибыли, доставили еду и медикаменты, после чего должны были отбывать назад. А там следующее поручение, и так без конца и края. Не знаю почему, видимо, демоны дернули меня взять увольнительную и прогуляться по городу, чтобы посмотреть, как тут живут люди. Местные выживали, как могли, и даже наша помощь вряд ли могла им в достаточной мере помочь. Размышляя об этом, я заметил девочку лет 12, которая по какой-то причине преследовала меня, правда, прятаться у нее не получалось. Из-за этого я не придал этому никакого значения. Хотя стоило мне отвернуться, как она тут же выскочила вперед и попыталась украсть мой кошель с деньгами. Конечно, ей это не удалось сделать, но издавать ребенка страже я не стал. По ее исхудавшему телу было понятно, что воровать она стала не от хорошей жизни. Я отвел девочку в ее дом, который раньше принадлежал родителям. Там я помог своей новой знакомой хоть немного затопить печку, чтобы она совсем не простыла, после чего разговорился с ней. «Голодная?» — спросил я девочку. «Последний раз ела что-то 3 дня назад», — честно призналась она мне. «Родителей год как нет. Перебиваюсь, чем попало. Вы же меня не прогоните?» «Нет, мелкая», — улыбнулся я. «Мне это ни к чему. Подожди немного, я сейчас приду», — сказал я. И спустя некоторое время вернулся с несколькими буханками хлеба и маленьким мешком перловки, того, что нам выдавали во время этого задания. Тут немного, но на какое-то время хватит. Девочка без лишних слов впилась зубами в хлеб и умяла целую буханку практически за один заход. Конечно, плотно есть на голодный желудок было не самой хорошей идеей, но попробуй это объяснить человеку, который так давно не видел нормальной еды. «Вкусно!» — наевшись, сказала она, запивая это дело кипятком. Вот чего-чего, а этого было достаточно. «Спасибо. Это самое меньшее, что я могу сделать». Улыбнулся я девочке, пытаясь подарить заботу, которой она лишилась из-за взрослых. «Дядя, скажите, зачем вам оно надо?» Неожиданно опустив голову в стол, грустно спросила она. «Я не маленькая уже, но все равно ребенок. Эта еда нужнее взрослым. Зачем вам меня кормить? Я ведь все равно умру, как мама с папой». «Потому что считаю, что так правильно», — ответил я девочке, решив отнестись к ней как к взрослому, а не как к ребенку. «Я сам сирота. Моих близких убили в первые дни войны. Я живу ради мести и не готов вот так просто умереть. А ради чего живешь ты, раз рискнула на воровство, лишь бы не умереть с голоду?» Возможно, это был слишком сложный вопрос для 12-летнего ребенка, но раз она до сих пор выживала без родителей, то значит, девочка будет поумнее многих взрослых. «Я просто хочу жить, чтобы родители были счастливы за меня. Только чего стоит моя жизнь?» Говоря все это, девочка не проронила ни слезинки. «Я ребенок, который никому не нужен. У взрослых свои заботы. Они сильнее, и их жизнь ценнее. Для меня даже не нашлось самой грязной работы за еду». «Но ты ведь не перестаешь сражаться за свою жизнь», — спокойно ответил я девчушке, на что она непонимающе посмотрела на меня. «Ты же спросила меня, зачем мне было тебе помогать? Считай, что я разглядел в тебе потенциал. Подрасти и докажи, что твоя жизнь по-настоящему дорогого стоит. А я, в свою очередь, сделаю так, чтобы у тебя было это будущее. Надо давать другим шанс на то, чтобы сделать что-то хорошее, даже если тебе таких шансов никто не давал». В глазах девочки на миг мелькнул огонек надежды, после чего воспоминание стало расплываться, отдаваясь болью в сердце. Однако это было не все. Меня перенесло на несколько месяцев вперед. Я снова оказался в этом городе, только теперь стоял на груди пепла. Альянс напал до того, как я и моя команда успели прибыть на помощь. Мы оттеснили врага, но при этом больше половины города оказалось в руинах. В некотором роде даже это было большим успехом, так как противник и вовсе намеревался снести его в ходе боев. Я шел по городу и невольно вспоминал девочку, которую видел в этом городе. Я даже не спросил ее имени, но прекрасно помнил, где находится ее дом. У меня возникло желание проведать девочку и узнать, как она поживает. Конечно, я прекрасно понимал, что шансов на успех немного, но надежда все равно была. Должно же было происходить что-то хорошее в этом мире. Когда я прибыл, то более не увидел того дома. На его месте находился лишь кратер от попадания магического снаряда. Мое сердце невольно сжалось, решив, что случилось самое плохое, что я опоздал, что подарил надежду и не смог уберечь девочку. Однако стоило услышать знакомый и радостный девичий голос, как от сердца отлегло. «А я смотрю, вы расчувствовались, дяденька». Я повернул голову и увидел девочку. В этот раз она не выглядела такой исхудалой. Скорее, наоборот, была полна жизни. «Можно подумать, я черствый истукан, у которого нет эмоций», — хмыкнул я, и невольно на моем лице растянулась улыбка. «Я рад, что ты жива». «Я тоже рада». Девочка неожиданно подошла ко мне и крепко обняла. «Спасибо, что не бросили тогда. Если бы не вы, то меня бы сейчас не было». «Не стоит себя недооценивать». Не нашел я других слов, но все-таки неловко приобнял девочку. «Как ты? В порядке?» «С учетом того, что здесь происходит, не жалуюсь», — сказала она, и, перестав меня обнимать, отошла немного назад. «Жаль, теперь родительского дома нет, но после войны можно будет построить новый. Побольше, попросторнее, потеплее. Я, между прочим, как вы, вступила в спасательные войска. Помогаю целителям вытаскивать раненых с поля боя. Опасно, конечно, но зато я так могу спасать жизни». Сказав это, я заметил небольшую слезинку, которую она быстро убрала рукавом. «Много?» — спросил я, понимая, что, несмотря на радость, она скрывает внутреннюю печаль. «Очень». Едва заметно кивнула девочка и посмотрела мне в глаза. «Многих из тех, кого я принесла, не смогли спасти. Они могли бы выжить, но банально не хватало рабочих рук. Это больно. Мы даже не могли находиться рядом с ними, чтобы они могли умиротворенно уйти на вечный покой. Всех не спасти. Невольно вспомнились мне слова командира. Это та наша ноша, которую нам с тобой придется нести. Будет очень трудно, но ты справишься. Я в тебя верю. На несколько секунд воцарилось молчание. Мы молча смотрели друг на друга. После этого девочка сделала ко мне шаг вперед и серьезно сказала: «Это прозвучит эгоистично, но я бы хотела встретиться с вами, когда закончится эта война, и угостить обедом. И он будет куда лучше, чем буханка хлеба. Это я гарантирую. Можете пообещать не умереть до этого момента?» Пряча взгляд и стесняясь, спросила она. «Я...» После небольшой паузы я подошел к девочке и потрепал по взъерошенным волосам. «Хорошо. Я выживу и обязательно встречусь с тобой. И тогда ты сможешь угостить меня обедом». На этом мое воспоминание развеялось, и я остался наедине с собой, понимая, что я так и не встретился с ней. От этого на душе стало немного тоскливо. «Где бы ты ни была, надеюсь, с тобой все хорошо, и ты счастлива в мире без войны», — сказал я и мысленно отдал дань уважения умершим. Восполнив запас маны до приемлемого уровня, я снова стал двигаться вглубь города. К сожалению, за весь оставшийся день я никого не нашел. Да, местами гремели взрывы, но в остальном город словно бы умер, хотя в какой-то степени все было именно так. Я остановился в одном из многоэтажных отелей города. По крайней мере, внутреннее убранство говорило о том, что это был отель, причем очень даже неплохого уровня. Найдя более-менее чистый номер без царящего в нем хаоса, я поужинал, после чего лег спать. Только, видимо, в этой стране никто не даст мне нормально поспать. Стоит мне только закрыть глаза, как недалеко от меня раздаются громкие хлопки. Кажется, что стреляют из автоматов, но звук другой. Может, МШВ? Хотя тоже странно. Магические штурмовые винтовки моих бойцов практически бесшумные. Может, старые образцы? Ливия все-таки не такая богатая страна, чтобы массово позволить себе использовать новейшее вооружение Российской империи. Если так, то это вряд ли бандиты. Им такие технологии точно не по карману. В таком ключе остаются либо наемники, либо военные. Вот уж не думал, что моя цель сама придет ко мне в руки. Остается только понять, кто чью сторону представляет, чтобы не ухудшить своего положения. Я, наложив на себя иллюзию, осторожно выглядываю из окна. Звуки продолжают доноситься где-то рядом, однако я по-прежнему не вижу участников конфликта. Тогда я меняю позицию и поднимаюсь на крышу здания, после чего достаю бинокль, прихваченный еще на базе бандитов. Осматривая территорию, я замечаю отряд из 6 человек. Все они без боевых доспехов, но при полном обмундировании. Тактические шлемы, бронежилеты, защитные пластины — все в наличии. Даже есть МШВ. Однако по ним сразу видно, что это старые образцы. Они точнее и убойнее простых винтовок. Однако тот же барьер третьего круга или доспехи, которые сейчас используют воины моего рода, им не пробить. Немногим позже я замечаю, что этот небольшой отряд преследует одного человека, пытаясь взять его в окружение. Преследуемый выглядит занятнее. На нем я замечаю обшарпанный, явно побывавший ни в одной переделке экзоскелет с композитными элементами защиты. Такая броня убережет от любого огнестрела, но все же надо еще суметь поставить свою защиту таким образом, чтобы не открыть более слабые места. Теперь надо понять, кто есть кто. Хотя что-то мне подсказывает, что отряд из 6 человек принадлежит оппозиционерам. У них тут должно быть больше власти. Иначе республиканские войска не допустили бы, чтобы отморозки так спокойно разгуливали по улицам и творили, что им в голову взбредет. Другими словами, мне трудно представить сценарий, в котором республиканские войска преследовали кого-нибудь на вражеской территории. Военные должны действовать иначе. Впрочем, все возможно. Тут главное сделать правильный выбор. Если я невольно помогу оппозиционерам, то по итогу стану врагом для законной власти. И в таком случае я мало того, что влезу в их разборки, так еще и в разы усложню себе задачу покинуть это место. Можно ли гарантированно определить, к какой группе кто принадлежит? Отсюда точно нет. Значит, придется действовать более открыто. С этими мыслями я быстро спускаюсь вниз и двигаюсь по направлению к возможному наемнику или республиканцу. Самый действенный способ понять, кто есть кто, это выяснить самому. В голове я быстро набрасываю план действий, пока двигаюсь в сторону преследуемого. К этому моменту неизвестный перестает убегать от отряда и решает дать им бой в маленьком двухэтажном здании. Вокруг здания почти нет укрытий, за исключением парочки ржавых корпусов машин, так что выбор места для боя мне понятен. Правда, чего он не учитывает, что в здание можно легко и скрытно вскарабкаться и войти через окно, если на тебе есть иллюзия и нет полного обмундирования, которое пусть и хорошо защищает, но все же немного сковывает движение. Впрочем, окажись я на его месте, то такой вариант развития событий не смог бы предсказать, да и проще в случае чего покинуть здание через то же окно и продолжить двигаться дальше. Оказавшись внутри, я очень быстро добираюсь до незнакомца. Он сидит возле окна и краем глаза смотрит в окно, выжидая подходящего момента. Главное, чтобы он не натворил глупостей до того, как я пойму, к какому блоку сил он принадлежит. Подобравшись поближе к незнакомцу и встав возле колонны, я развеиваю заклинание и привлекаю его внимание к себе, заодно показывая раскрытые ладони. Не хватало мне еще, чтобы он выстрелил в меня, и тем самым наши боепереговоры закончились, не начавшись. Все же проще сначала стрелять, а потом выяснять подробности. «По-русски говоришь?» Задаю я вопрос и невольно подмечаю на его броне сильно стертый герб Российской империи. Любопытно. Услышав мою речь, незнакомец тут же разворачивает дуло винтовки в мою сторону и также быстро опускает вниз. Видимо, до него доходит, что я не представляю никакой угрозы. Правда, я не слишком сильно обольщаюсь. Из такого положения меня достать проще простого, даже заклинание создать не успею. По крайней мере, так должен думать этот человек, чтобы у него была уверенность в собственных силах. Какого черта тут делает иностранец? Похоже, сам того не заметив, вслух проговорил он собственные мысли, после чего обратился ко мне. «Парень, не знаю, прятался ты тут здесь или зашел по глупости, но лучше беги. За мной охотятся, и отряд вооруженных до зубов моих недругов секунда на секунду будет здесь». Спрячься или уходи. Не хочу, чтобы из-за меня погиб невинный. Они тебя не пощадят, парень. Кто они? Я демонстративно приподнял левую бровь. Солдаты оппозиции. С презрением в голосе ответил мужчина и, продолжая контролировать меня, краем глаза выглянул в окно. Они уже тут. Теперь не сбежишь. Тяжело вздохнул он. Замаскируйся. После разберусь, что с тобой делать. «Всех шестерых не убьешь, иначе бы столько не убегал», — спокойно ответил я на это. «Откуда ты?» — не договорил мужчина, поскольку я его перебил. «Следил за тобой, наемник». Услышав последнее, незнакомец еле заметно вздрогнул. «Считай, прибыла помощь.